Глава 51. Василиса. Макар жестко перехватывает мою руку, заставляет обернуться и внимательно вглядывается в глаза. И я понимаю, о чем он хочет сказать. Еще не время. Мы не говорили. Между нами столько всего, что заниматься сейчас сексом, как минимум, странно. Но разве мы когда-нибудь были нормальными? Разве могло между нами быть все просто? Вася. Угрожающе произносит он мое имя, и меня накрывает мощным потоком нового желания. Так мое имя умеет говорить только он. С пошлой хрипотцой, словно мы каждый раз возвращаемся на несколько месяцев назад, где его любимым обращением было «сучка развратная». Но я стою на своем, руку не отпускаю и умоляюще шепчу. «Макар, ну мне это нужно сейчас, хоть на полшишечки». Говорю то, чем так часто соблазнял меня он. И вижу в глазах искорки смеха. Но и они быстро гаснут. «Не нужно. У тебя стресс, и тебе нужно отдохнуть. Мы потом поговорим». «Да, уже раздраженно рявкаю я шепотом. У меня стресс. Я потеряла ребенка. Меня изнасиловал любимый. И мой отпуск пошел по пизде, потому что кому-то в Москве очень хочется от меня избавиться». Я не занималась нормальным сексом больше полугода. Меня били плетью, а потом чуть не застрелили. У меня стресс, депрессия. И чтобы не заглушать его алкоголем, сигаретами или таблетками, мне нужен секс. Вася! Хмурится Макар, но я уже на грани истерики. Качественный жесткий трах. Но если у тебя все еще проблемы с потенцией, я схожу к Илью. Кажется, я ему приглянулась. Шиплю ему в лицо. Злю и хочу, чтобы он проявил эмоции, а не стоял бревном. Но, кажется, я ошибаюсь. Он просто молчит. А мне вот что прикажешь делать? Как еще ему сказать, что для меня жизненно необходимо ощутить себя живой именно с ним? Уже хочу развернуться, чтобы уйти, чтобы залить боль обиды слезами, что уже комком собираются в горле. Но шею грубо накрывают горячие пальцы. Макар разворачивает меня к себе, припечатывает лбом лоб и рычит. «Хрена с два! Я не для того вырвал тебя из ада, чтобы отдать солдафону!» Радуюсь, что мои слова подействовали. Судя по бугру между ног, с его потенцией полный порядок. А главное, что у меня есть возможность снова пошутить. «Разве ты не был точно таким же солдафоном?» «Я был одним из лучших!» Я залихватски улыбаюсь и запрыгиваю к нему на бедра. Хватаю шею, царапаю... И тут же шумно и счастливо выдыхаю. Чувствую на заднице такие привычно жесткие руки. Тогда докажи мне это. Макар несет меня подальше от спящих, почти впихивает в ближайшую дверь ванной, но тут же выругивается. Что? Не понимаю. Уже схожу с ума от острого, как плеть желания. И мне кажется, меня снова ей убьют. Только направляю удар прямо в мозг. Макар кивает назад, и я поворачиваю голову и ахаю. Душ, оказывается, занят. Запотевшую кабину заняли аж 3 человека. Так и хочется спеть песню «Это коммунальная». И у меня просто отваливается челюсть, когда я вижу, что Захар с Ренатом делают с бедной девочкой. Что-то невообразимо пошлое и грязное. Насаживают на 2 члена и совершенно не замечают сквозняка, который мы внезапно создали, застывшие перед этим возбуждающим зрелищем. Макар усмехается, качает головой и, прикрыв двери, выходит, так и не спустив меня с рук. «Похоже, стресс не у одной тебя». «Ты знал о них?» Прижимаюсь ближе, думая, кстати, что никогда не фантазировала о групповом сексе. «Они не скрывают». Макар относит меня в кладовую и сажает на полочку. Я играю пальчиками с его острым плоским соском и задаю вопрос. «А ты бы хотел, ну...» «Я сегодня убил человека, который просто подумал о возможности тебя трахнуть. И Илью грозит тоже». Закрываю твердую линию рта поцелуем и мягко улыбаюсь. «Не надо никого убивать, ведь мне нужен только ты». Раздвигаю ноги шире, чтобы Макару было удобнее втиснуться. «Уверена?» Спрашивает он уже о совершенно неромантичных вещах, берясь за полоску штанин. «Я рассчитывал начать все сначала и заняться сексом как минимум через месяц». «Хе, не могу сдержать смешок. Как он уже все спланировал? Всегда знала, что ты очень стойкий. От моего шепота в ухо и ласки языком он дважды вздрагивает и стремительно сдергивает с меня штаны и трусы. А я тем временем продолжаю вести влажную дорожку от уха к губам и вдруг встречаюсь с шершавым кончиком. «Сделаем все, как ты скажешь». Забираюсь я под майку и с восторгом щипаю его гранитный пресс. Но завтра. А сегодня снимем стресс. «Значит?» Он медленно, тягуче, заставляя меня буквально задыхаться, стягивает с меня футболку, оставляя беззащитно обнаженной. «Сегодня мы активно боремся с депрессией». «Боже, поактивнее, пожалуйста. Сегодня?» Подцепляю его майку, стягиваю ее и отбрасываю, закусывая губу, от поразительного зрелища, которое в льющемся свете луны кажется совершенством. Мы просто два незнакомых человека, которым нужно сбросить напряжение. Он одной рукой мягко гладит грудь, заставляя тело трепетать, низ живота сжиматься узлом. «В таком случае, незнакомка». Второй рукой он спешно расстегивает ремень. «Позвольте доставить вам удовольствие». «Будьте уж так любезны». Провожу пальцем по влажной промежности и подношу к его лицу и с безумной улыбкой шепчу. «А то я уже вся горю». Он рывком берет мою руку, смотрит ошалелым взглядом на палец, втягивает в рот и прикрывает глаза, словно пробуя на вкус десерт от мирового шеф-повара. «Мокрая и все такая же сладкая. А я сильно проголодался». Терпеть прелюдию нет сил, и я сама обхватываю пальцами твердый, словно обтянутый шелком член, и направляю в себя. «Тогда сожри меня и не сдерживайся!» И вот здесь я теряюсь, в его губах, что так мягко касаются моих, в языке, что с таким напором вонзается в рот, в его руках, что так грязно тискают мою задницу, буквально насаживая влагалище на твердый, я уже и забыла, насколько огромный член.